Глава 25. Покой нам только снится. Мне помогли спуститься с нашего средства передвижения. «Повязку снимешь через 5 минут после того, как мы уедем», — распорядился дядька, который привез меня сюда. «Хорошо, а где мои спутники?» «Здесь они, не переживай». Он рассмеялся, а затем вернулся обратно, и они поехали. Я слышала удаляющийся шум колес. Наконец, когда шум полностью стих, я стянула с себя повязку. Я стояла на обочине дороги, а вот все мои спутники, связанные, лежали на траве чуть подаль. Им связали не только руки и ноги, но и глаза, как и мне, а еще на рту каждого была приклеена лента, похожая на скотч. Мало того, что они были связаны, но и выглядели они, мягко говоря, не очень. Грязные, замученные какие-то. Начала я миссию по освобождению с Адриана. «Тара, ты как?» Обеспокоенно посмотрел на меня Адриан, растирая руки от веревок. «Со мной все отлично, а вот что произошло с вами, совсем непонятно». Нас довольно долго держали в подземелье, или замка, или поместье. Оно было обширным, а потом привезли сюда. Вместе с Адрианом мы развязали Михаэля. «Тара, милая, они ничего тебе не сделали». Он взял мое лицо в ладони и стал пристально меня разглядывать. «Нет, мне ничего не сделали. Наоборот, они помогли мне. Давай развяжем остальных, и я расскажу, что именно произошло». Втроем мы стали развязывать охрану. Максимилиан был очень злым. Я так понимаю, была задета его профессиональная гордость. Мало того, что не смогли меня уберечь, так еще и сами попались. При этом объект их охраны в этот момент находился непонятно где и с кем. «Простите меня», — извинился он перед нами. Вслед за ним вся охрана склонила головы. «Вы не виноваты», — ответила ему. «Это нестандартная миссия, и никто из нас не знает, что может произойти дальше. Потому предугадать все варианты развития событий вы не можете чисто физически. Поэтому и расстраиваться не стоит». Адриан и Михаэль были со мной солидарны и согласились с моими словами. Мы все расположились на траве, пока мужчины приводили себя в порядок, вытирая лицо и руки от грязи, растирая застоявшуюся кровь на руках и ногах, и также отряхивали одежду. Я стала неторопливо рассказывать о поместье Гантера, о нашей встрече и странице, что он мне отдал. Я поведала, что он является потомком одного из создателей Совета. Боюсь, мне не поверили, но вопросы не задавали. Думаю, что Максимилиан знает, кто такой Гантер Киллиман. А Адриану и Михаэлю я про него рассказывала ранее. Итак, у нас сейчас уже есть 7 частей книги. Осталось еще 2 части, и можно будет проводить ритуал. Я рада, что наши приключения скоро закончатся. Я и правда устала от всего этого. Нам необходимо связаться с Советом. Нужно, чтобы нас отсюда забрали. Мы примерно понимаем, где мы есть. Отсюда до моря не меньше 200 миль. Поэтому твой рассказ выглядит очень непонятным. Если мы были на море, то как мы могли так быстро оказаться довольно далеко от него? Спросил Максимилиан. Я этого не знаю. У меня были завязаны глаза, и я не пыталась снять повязку. Я связался с Советом. Нас обнаружили и скоро должны забрать. Прошло не больше 15 минут, как за нами приехали машины. Я-то была отдохнувшей, а вот мужчинам досталось. Довольно скоро мы вернулись в поместье Армина Виленталя. Он встречал нас сам лично. «Отдыхайте, вечером соберемся, и вы расскажете, что случилось и где вы были», – распорядился член Совета. Меня до комнаты провожал старичок, тот самый, который показал мне, как пройти в подземный переход. «Простите меня, мы так испугались, когда вас долго не было. Пришлось связаться с Советом, а тут и Армин вернулся», — говорил старичок полушепотом. «А где он был? Я про Армина», — уточнила. «Говорит, не знает и ничего не помнит. Вечером вышел прогуляться перед сном, а дальше случился провал в памяти». Очнулся примерно там же, где вас нашли. Ничего не понимает, вызвал машину и вернулся в поместье. А вас-то и нет. Я рассказал ему, что вы пошли подземными коридорами в часовню. Ох, он и ругался на меня. Мы сунулись было идти за вами, а коридор-то затоплен оказался. Вот и переживали, что подвели видящую. Но вас, наверное, само мироздание вывело на поверхность. Как же вы выжили? Другим ходом вышли. «Вы простите, я устала, пойду отдыхать», — сказала старичку. Уж больно назойливо он пытался выпытать, что там произошло. Тем более, что до моей комнаты мы уже дошли. «Да, да, конечно», — он поспешил обратно. Я зашла к себе в комнату, умылась и пошла к Михаэлю. Мих открыл мне в одном полотенце, обернутом на бедрах. Его волосы были мокрыми. Видимо, он только из душа вышел. «Ой!» — пискнула я и поспешила отвернуться. «Тара?» — удивился Михаэль. «Проходи, я сейчас халат накину. Я думал, что мне перекусить принесли, не ожидал тебя увидеть так скоро». «Да я ненадолго. Мих, я не хочу рассказывать совету о том, что страница была у Гантера. Понимаешь, они не сказали нам, что страница украдена. Или большинство из них не знали сами, или это было сделано намеренно. Что-то у меня к ним в последнее время все меньше и меньше веры». «Может, ты и права, но нужно обсудить это с Адрианом и решить, что именно мы будем говорить вечером, когда нас должен собрать Армин». «Согласна, тогда я пошла за Адрианом». Пока Михаэль одевался, я пошла звать нашего провожатого. Открыл он на мой стук достаточно быстро. «Тара, что случилось?» «Нужно собраться у Михаэля, есть разговор». Адриан кивнул и сказал, что придет через 5 минут. Когда мы, наконец, собрались все вместе, я рассказала Адриану то же самое, что ранее сказала Михаэлю. Адриан долго молчал, обдумывая услышанное. «На данный момент я скорее склонен согласиться с твоим предложением», ответил он в конце концов. «Я тут подумала, скажем, что в часовне нашли 2 страницы сразу. Сами не поняли, как такое возможно. Но это факт. А там посмотрим на их реакцию». «Давай попробуем и посмотрим», согласился Адриан. «Если мы это решили и вопросов больше нет, то я хотел бы немного отдохнуть. И вам того же желаю. Нам нужно набраться больше сил. Впереди еще поиски 2 страниц. И непонятно, как они будут продвигаться». Мы с ним согласились и разошлись спать. Хотя на самом деле спать я не планировала. Но уснула, стоило мне только прилечь на кровать и закрыть глаза. Меня разбудил стук в дверь. «Тара, это Михаэль!» Услышала я из-за двери. Встала с постели и удивилась. В комнате был полумрак, на улице уже стемнело. Я что, проспала до самого вечера? Михаэль снова постучал в дверь, и я поспешила ему открыть. «Ну ты и Соня!» — улыбнулся он. «Приводи себя в порядок, нас ждет совет». «Совет?» — переспросила непонимающе. «Да, в полном составе». «Ох, мне нужно полчаса, и я спущусь», — попросила у него время привести себя в порядок. «Конечно, не торопись, я передам им», — сказал и, развернувшись, ушел. Через 20 минут я уже спускалась в гостиную. Меня и правда ждали. Члены совета были здесь в полном составе. Мы разместились в гостиной, и с нас потребовали рассказ. Мы сообщили все так, как и условились ранее. «Но как такое возможно? Еще ни разу не было такого, чтобы 2 страницы хранились вместе. Ведь у каждого члена совета всегда была одна из частей книги». Тут встал один из членов совета. «Это моя страница оказалась там. Я не хотел говорить, но некоторое время назад сундук со страницей исчез из моего поместья. Он был под надежной охраной, и потому пока не выяснили, как это могло произойти. Я в данный момент веду расследование и хотел рассказать вам после того, как закончил бы его». «Ну как ты мог скрыть от нас такую важную новость?» – возмутился Виланд. «Идет миссия, Тара со спутниками ищут страницы, а ты умолчал о том, что твоя часть книги была похищена. Мы обсудим это в узком кругу, а сейчас я хочу, чтобы вы отправились на следующую территорию. Филипп, ты будешь следующим», — обратился он к одному из мужчин. «Хорошо», — он кивнул на слова Виланда, а потом сказал нам. «Собирайтесь, мы отбудем сразу же после того, как закончим совет. Поужинайте у меня в поместье». Мы вышли из гостиной. И тут нас поймал Максимилиан. «Тара, если вы решили изменить показания, то будьте так добры, ставьте нас в известность, чтобы мы не расходились в наших рассказах. Ты разве не знаешь, что нас тоже допрашивают?» — прошипел он тихонько, схватив меня за руку. «Черт, этого я не знала. Но теперь поняла. Будем учитывать это. Спасибо, что сказал». Максимилиан меня отпустил, и я направилась собираться. Через 15 минут мы уже переходили в другое поместье, чтобы искать новую часть книги.